Добравшись до дороги, я вышел на перекресток и стал взглядом просеивать плотную колонну беженцев, что медленным потоком брела мимо. Люди, усталые, покрытые пылью, машинально переставляли ноги. Заметив армейские машины, старательно объезжающие воронки, я насторожился было, вытянув шею, разглядывая их, но тут же погрустнел. Артиллеристы. Как назло, ни одной милицейской формы. Тут я обратил внимание на медленно переваливающуюся на колдобинах полуторку с открытым кузовом, в котором виднелись головы бойцов в таких знакомых зеленых фуражках. Погранцы. То, что надо. Их обычно использовали в охранах тылов. Надеюсь, с этой группой я не ошибся. В этом случае бандиты как раз их тема. Оружие-то армейское. Мой взмах рукой заметили. Командир, сидевший в кабине рядом с водителем, внимательно посмотрел на меня. Я это видел, так что кивнул ему, подтверждая, что знаки внимания относятся именно к ним, и повторил жест. Съехав с большака на дорогу к смолокурне, машина замерла, и мотор сразу смолк. Дверца открылась, и командир, я рассмотрел у него по три кубаря в каждой зеленой петлице, покинул кабину. Привычно расправив гимнастерку, сгоняя складки назад, он осмотрелся, даже по кустарнику на обочине быстрым взглядом прошелся, и спросил у меня, также окинув с ног до головы, мельком задержавшись на винтовке. «Кто таков? Что-то случилось?» «Кто я таков, мне известно. А вот кто вы такие?» «Документы показываем, без этого общаться не буду. А то знаю, что в Абвере неплохие фальшивки делают, и их диверсанты по нашим тылам шныряют». «Законная просьба», — усмехнувшись, кивнул Старлей и, расстегнув клапан нагрудного кармана гимнастерки, достал удостоверение. «Ты хоть разбираешься в этом?» В кузове полуторки находилось 7 пограничников. Один из них со старшинской пилой, держа в одной руке СВТ, спрыгнул с кузова и подошел к нам. Остальные молодцы сидели, но контролировали окрестности, привычными взглядами просеивая также беженцев на дороге. «Метки где? Знаю. Как и какова главная ошибка специалистов Абвера при изготовлении наших командирских удостоверений?» – рассеянно ответил я, принимая плотную картонку документа. «Откуда?» – насторожился Старлей. Мельком пролистав удостоверение, не возвращая его и не сообщая, откуда имею такие сведения, сказал. «У вас приказ должен быть на нахождение в тылу наших войск. Вы ведь патруль?» «Верно». «А это откуда знаешь?» Еще больше насторожился Старлей. А старшина стал пристально осматривать кусты, при этом контролируя и меня, встав чуть сбоку. Командир-пограничник, под моим требовательным взглядом, все же достал листок приказа. Умел я вот таким одним видом поставить людей на место. Врожденное это у меня. И я изучил его, сравнив данные с удостоверения. «Все верно. Вы действительно патруль. А так я видел вас 2 дня назад на перекрестке. Вы там движение регулировали и выборочно проверяли машины и людей. Выцеживали армейцев и собирали их в группы. Наверное, на сборный пункт отправляли. Только я этого не видел. Мы уже мимо проехали. С документами все в порядке. Настоящие». Вернув документы в карман, Старлей пристально посмотрел на меня. «А ты объяснить ничего не хочешь?» «Нет. Только скажу, почему вас остановил. Эта дорога ведет на смолокурню. Там была банда из 9 человек. Они отлавливали всех беженцев, которые туда сворачивали. Грабили и убивали. Перед смертью жертв мучили. Я могильник видел. Не меньше 15 жертв. С фантазией оказались подонки. В перестрелке я их уничтожил, освободив 2 женщин-заложниц. Думаю, не надо говорить, что бандиты с ними делали. На смолокурне у них склад армейского имущества. Видимо, на одной из разбитых колонн собрали. Пулеметы, автоматы, ППД... 3 там еще в пушечном сале в ящике. Винтовки и гранаты. У нас там целый бой был. Патроны они не жалели». «Сам уничтожил?» — с недоверием спросил старшина. «Сам. Я сын лесника. А бандиты только знали, какой частью оружия нужно прижимать к плечу и с какой стороны пули вылетают. Они самозарядками пытались воспользоваться, да не сумели. Там две винтовки с заклинившими затворами лежали. Карабинами и винтовками Мосина пользовались, но и пулеметами. Еще у командира был ППД. Поливал по опушке из него, как из шланга водой. Настоящий бой с их стороны был. А у меня винтовочка тихая и точная. Один выстрел, один труп. Бой вести в помещениях совсем не умели. Не прикрывали друг друга, в одиночку отстреливаясь. Так что шансов у них не было. Деревья к зданиям близко стоят, метрах в 30. Вот я и бегал вокруг да отстреливал. Развелось этих бандитов на дороге. «Только троих час назад расстреляли за грабеж с убийством», — сказал старшина, на что Старлей лишь кивнул. «Хм, наши документы ты посмотрел. Теперь хотелось бы посмотреть твои. Разрешение на оружие есть?» Фраза была произнесена с явной иронией. Тут Старлей не хуже меня понимал, что никаких документов у мальчишки быть не может. Правда, то, что винтовку у меня не пытаются отобрать, было им в плюс. Но и иронизировал он зря. Я также достал из нагрудного кармана рубахи лист бумаги с печатью и протянул ее ему. «Охотоводство Сланцевского района Ленинградской области. Выдано Полякову Александру Кондратьевичу, внештатному сотруднику лесничества. Номер оружия, возраст 11, уже 12 лет. Выдан... Поляковым КГ. Отец, что ли?» «Отец. Он у меня лесничим был, пока в армию не призвали. Вот и выдал». «Ну, эта справка действительно только на территории указанного района. Но как документ пойдет. А теперь все же проясни мне один прелюбопытный момент. Документы ты мои быстро пролистал. Явно знал, куда смотреть. Значит, действительно знаешь, как распознать фальшивку. А от кого узнал?» «От одного капитана-пограничника. Гордеев его фамилия», — ответил я, убирая справку обратно. «Не Антон ли часом?» «Да, Антон Васильевич». «Да ладно!» — широко улыбнулся тот. «Он же мой свояк. Мы на сестрах женаты». «Как он? Где его видел?» «Умер он. Многочисленное осколочное ранение живота и таза. Газовая гангрена и все остальное сопутствующее». А видел я его в полевом госпитале, километрах в 70 отсюда. Сейчас покажу. Достав из-за голенища сапога трофейную карту, я остро заточенным карандашом указал на лес, где стоял госпиталь. Вот тут хоронили умерших от ран. Четвертая братская могила от тополя. Он там похоронен. Карту себе оставьте. Закончилась она. Все равно выкинуть хотел. Было заметно, что Старлей, которого звали Сергеем Шальским, очень расстроен. Он взял карту и стал рассматривать ее.